Он старался как мог, но беда была в том, что разум Доминика витал в совсем других сферах. Стиснув зубы, он снова старательно отыграл этюд, но мысли его опережали ход времени. Мальчик прикидывал, какие могут сложиться обстоятельства, и есть ли в его распоряжении средства, чтобы справиться с положением. Особенно беспокоило его то, что действовать предстояло на основе одних лишь догадок, и на любом этапе ничего не стоило дать маху. Но теперь уже поздно идти на попятный, а значит, нет смысла и трусить. «И как же ты думаешь научиться хорошо играть, если не упражняешься?» — продолжила учительница. «И не умасливай меня этими замысловатыми переборами. Убери руки с клавиатуры и слушай, когда я говорю с тобой». Он покорно убрал руки и сидел, сложив их на коленях, пока она его пробирала. До 9 оставалось еще несколько минут, но Доминику не хотелось приходить ни минуты раньше. Ну, если Лесли выполнил его просьбу, полиция уже должна вести наблюдение за углом улицы. Появиться там сейчас означало раньше времени засветиться, и тогда разъяренный отец тут же потребует от него объяснений и погубит все, чего он добился с таким трудом. Даже самые благоразумные отцы ведут себя очень странно, когда дело касается ущемления их авторитета, а детям грозит опасность. А в том, что опасность, которую он накликал на свою голову, совершенно реальна, Доминик нисколько не сомневался. Тут-то и была собака зарыта. Если ему ничто не угрожает, значит, он безнадежно сбился с пути, и тогда при всей его хитрости и изобретательности он ничего не докажет, и Китти останется за решеткой. Нет, нельзя убегать от опасности, надо следить за ее приближением, сидеть подобно загипнотизированному удавом кролику и ждать, пока в него не вцепятся зубами. А если начать дергаться, то, скорее всего, ничего так и не удастся доказать. Дай бог, чтобы взрослые подоспели вовремя. Теперь он, Доминик, всего лишь наживка, приманка для хищника. — Ты какой ты задумчивый сегодня, — сказала мисс Клекхорн, ухватив его за каштановые волосы и встряхнув. — Даже не слышишь, что я предлагаю тебе какао и печенье? — Сама не понимаю, чего я хлопочу, когда ты заслуживаешь только одного — чтобы тебя без ужина отправили спать. Что с тобой? В школе дела плохи или еще что-нибудь? Школа. У них только одно на уме. Если тебе 16, значит, тебя непременно должна беспокоить школа и ничего больше. Нет, со мной все в порядке, ей-богу. Просто день такой. Не могу ни на чем сосредоточиться. К следующему разу все наверстаю. Уж постарайся. Вот, держи. Выпей все. А то на улице холодно, и ты еще чего доброго околеешь, пока будешь ждать этот старый автобус. Я всегда говорила, что эта автобусная станция — самое продуваемое место в городе. Доминик тянул какао до 9 часов. Лучше уж опоздать на пару минут, потому что она вполне может задержаться в клубе. «Скажу маме, что, по вашему мнению, я делаю большие успехи», — нахально заявил он, надевая пальто. «Хорошо? Можешь сказать ей, что, по моему мнению, тебя следует отшлепать, и она могла бы оказать нам такую услугу. Но будь осторожен на улице. На дороге ледяная пленка. Только октябрь, а уже морозы. Вот чудеса! Доброй ночи!» — крикнул Доминик от калитки. «Доброй ночи, Доминик!» Учительница медленно, почти неохотно закрыла за ним дверь. «Что это нынче с мальчишкой?» — подумала она с раздражением. «Наверняка у него что-то на уме. Надо бы поговорить с его матерью». Она включила телевизор, села и вскоре забыла о Доминике Фелзе. Он дошел до конца улицы, стараясь не замедлять шаг, но не очень преуспевая в этом. «О, Господи, помоги мне держаться непринужденно, я не должен ошибиться, иначе не стоило и затевать это дело. Смелее, раз уж взялся, покажи, на что ты способен, и не забывай о Китти». Он вспомнил о ней И внезапно ему стало тепло, нервное напряжение ослабло и на душе полегчало. Да что такое опасность, в конце-то концов?